Не столь уж важно, от кого получать милости и кому служить, принцессе или оборотню, понимаете? Лишь бы только была уверенность, что оборотень не исчезнет через неделю, а продержится долго. Или вы лучшего мнения о человечестве? «Ну что вы», — сказал Сварог угрюмо, — «а кто за всем этим стоит? У вас нет предположений?» «Ни малейших», — призналась графиня. «Случай настолько небывалый, что я поостереглась строить гипотезы. Ждала вас. Быть может, следует срочно связаться с милордом Гаудином?» «Не получится», — сказал Сварог. «Нет у меня такой возможности. Едва я пересек Ренерскую границу, все оборвалось, я действую в одиночку. Увы, не могу объяснить причин». «Помилуйте, догадаться нетрудно», — сказала графиня. «Вы ничем от нас не отличаетесь, уж простите. Интриги, козни, тайна — все то же самое, господа, все то же самое». Эти слова обожает грустно изрекать мой наводящий тоску супруг, обнаружив у дверей моей спальни очередные сапоги. «Все то же самое. Миссия ваша насквозь неофициальна, и ее следует держать в тайне от любого. Ну, и что тут непонятного?» Сварог задумчиво наклонил бутылку над своим бокалом, глядя на густое багровое вино. «Не получилось лихой прогулки. Неужели Гаудин не знал? А что он мог сделать, даже если бы знал?» «Единственная надежда — король, не так ли?» — спросил он. «Да уж, он-то любит Делию без памяти. А нам осталась самая малость — раздобыть веские доказательства». «Самая малость», — с бледной улыбкой подтвердила графиня. Золотой колокольчик у входа звякнул. Графиня живо подбежала и распахнула дверь. «Барон, вы опоздали на 3 минуты. Если бы я назначила свидание в своей постели, вы и тогда опоздали бы». «Признаюсь, с прискорбием, да», — поклонился вошедший. «Даже манящий образ вашей постели, милейшая Маргелена, не в силах победить безжалостную старость, прочно овладевшую вашим покорным слугой». Ну, пожалуй, он кокетничал и прибеднялся. Это был пухлый лысый коротышка лет 60, слабый и не опасный на первый взгляд, но на щекастой физиономии Тентира холодно голубели колючие и внимательные глаза, а обманчиво вялые движения скрывали, похоже, недюжинную силу и проворство, вполне пригодные для ублажения дам и для схватки на мечах. Примечание. Тентир — персонаж старинной комедии масок, добрый дядюшка, глуповатый и безобидный чудак. «Барон Гинкер», — представился толстяк, — «имею несчастье заведовать одной из столичных полиций. Вы позволите узнать ваше очередное имя?» «Барон Готар. Имя настоящее». «А это осмотрительно?» «Пожалуй, да», — сказал Сварог. «Вообще-то у меня есть еще несколько имен». Гинкер цепко взглянул на него. «И я бы рискнул предположить, что среди ваших титулов отыщется и графский. Впрочем, это лишь предположения, о которых я уже забыл. Забыл. И другими вашими именами интересоваться не намерен. Могут подвесить на дыбу, знаете ли. И если сболтнешь что-нибудь ненароком, выйдет плохо и тебе, и людям. Императорский замок высоко, а пыточные гораздо ближе. У вас же, насколько я знаю, пытка для дворян лет 15 как отменена», — сказал Сварог. «Вы не обидитесь, если я рискну предположить, милейший барон, что в нашем окаянном ремесле вы человек новый и неопытный? Нет? Отлично. Так вот, есть печальные прецеденты, когда пытка применяется ко всем без исключения, без оглядки на вольности и привилегии. Наш случай к таковым как раз и принадлежит, ибо впрямую затрагивает короля, а, следовательно, все мы прямехонько попадем либо в королевский кабинет, либо в багряную палату, каковые не связаны никоими установлениями, кроме воли монарха. При этой юной особе можно говорить непринужденно?» «Да», — — сказал Сварог. — Понятно. Гинкер с непонятным выражением лица оглядел Мару.